Глава вторая. Мартин Лютер и основы протестантизма. Итак, несмотря на многочисленные проблемы, стоящие перед католической церковью, на коренную ее проблему, организационную или духовную, надеяться не приходилось. Можно, однако, считать, что основы для реформы уже были заложены. В такой исторической ситуации многое порой зависит от одного человека. Уникальное сочетание личности и исторических обстоятельств может вызвать радикальные сдвиги. Таким человеком и был Мартин Лютер. Годы жизни 1483-1546. Это не значит, что Лютер был единственным вождем реформации в Европе. Сходные движения имелись почти во всех странах Центральной и Западной Европы, и во главе их тоже стояли крупные личности, такие как Ульрих Цвингли, годы жизни 1484-1531 в Швейцарии, Мартин Буцер, годы жизни 1491-1551 в Страсбурге, Жан Кальвин, годы жизни 1509-1564 в Женеве. Сюда же отчасти, хотя он и не собирался ничего менять в вере и культе, примыкает и король Генрих VIII, годы жизни 1491-1547, давший религиозную автономию Англии. И все же нет сомнения, что именно Мартин Лютер был застрельщиком реформации, а другие протестантские движения в той или иной степени явились как отклики на учение Лютера.